Девушку охватило безумное желание окатить обоих ведром ледяной воды. Интересно, что бы сказал на это Василий? Нет, сурово одернула она себя. Неинтересно. Нелепый, бессмысленный вопрос. Но Полина еще несколько секунд мечтательно представляла, как подпрыгнут и бросятся в разные стороны водитель и кот, а потом, попрятавшись по укромным углам, станут брезгливо вылизываться. Забывшись, она хихикнула и тотчас была обнаружена. Кот издал клич отступления перед превосходящими силами противника и исчез в кустах. Василий обернулся и сердито уставился на девушку. Полина, которую застали врасплох, с радостью последовала бы примеру кота, но нырять в кусты экономки не подобало, а до оранжереи было слишком далеко. Поэтому она ограничилась тем, что непринужденно сказала «Мяу!». Водитель впервые не нашелся, что ответить. Потоптался на месте и бесшумно удалился в сторону гаража. В свободные минуты Полина осторожно обследовала дом. О, что это был за дом! Наполненный секретами и тайнами, словно банка у мальчишки с светлячками. Вот, например, часы. Они попадались в самых неожиданных местах. Одни Полина случайно обнаружила над холодильником, на стене, где они никому не были видны. Часы шли и показывали правильное время. Кому понадобилось скрывать их от людских глаз, но при этом регулярно заводить? Ковальский любил напольные часы, только в коридорах Полина насчитала 8 штук, а сколько еще пряталось по комнатам. Старинные часы, громоздкие, огромные, как шкафы, со скрипящими дверцами и мучительно передвигающимися стрелками. Часы, похожие на стариков, которые сами отсчитывают свой век. Одни, самые большие, в корпусе из черного дерева, стояли в гостиной, и Полина побаивалась их. Казалось, часы только и ждут, когда она войдет в комнату, чтобы со злорадной хрипотцой ударить за ее спиной. «Донг! Донг! Донг!» Полина неизменно вздрагивала и оборачивалась. Часы встречали ее ухмылкой, трещиной на потемневшем циферблате, змеившейся от цифры 5 до цифры 8. Остальные были не такие вредные и шумные, но все они разговаривали по-своему. Некоторые стрекотали, точно сверчки, и ночью по всему дому разносилось умиротворенное потрескивание. Другие четко чеканили шаг. Тик-так, тик-так, шагом марш, шагом марш. Третьи едва волочили стрелки, шаркая ими по циферблату. Четвертые отчаянно строчили, нарезая время на кусочки. Чирк, чирк, чирк, словно ножницами. Чирк, и отъели секунду. Чирк, чирк, чирк, и минуты как не бывало. Рядом с этими часами Полина всегда ускоряла шаг. Но были и такие часы, которые шли сами по себе, показывая собственное время. У Полины язык не поворачивался сказать «неправильное». Больше других девушки полюбились высокие напольные часы из библиотеки. Не часы, а целый шкаф. Ореховый корпус, мягкий блеск гирек и маятника, а над циферблатом голубой круг, показывающий смену лунных фаз. На дверце крохотная медная ручка, словно приглашающая «Открой нас! Заходи в наше время!» «Будь гостьей в нашем тихом уютном мирке. Покачаем тебя на маятнике, как на качелях, а потом стрелки побегут быстро-быстро и унесут тебя туда, где вовсе нет времени. Не веришь? Думаешь, время есть везде? Кому, как не нам, знать, что это не так?» Полина качала головой и улыбалась. «Хитрые часы, лукавые, но не злые. Если бы не настоятельная просьба хозяина не трогать их, она давно открыла бы дверцу, но Ковальский строго-настрого запретил прикасаться к часам. Даже домработницам не разрешал стирать с них пыль. Сам обходил дом и протирал их мягкой фланелью, бормоча что-то ласковое. Из чудес были еще портреты в галерее на первом этаже. Шкафы с приоткрытыми фальшивыми дверцами, за которыми обнаруживались другие, закрытые на ключ. Зеркала, подслеповато всматривавшиеся в темноту коридоров. От старости амальгама темнела, покрывалась пятнами, мешавшими разглядеть отражение. Получался серебристо-молочный омут в стене. Нырни и провалишься неизвестно куда. Определенно, предметы в этом доме настойчиво звали Полину в свой мир. И еще у дома имелись необъяснимые странности. В 4 комнаты левого крыла Полине не разрешалось заходить. Ковальский так и сказал: «Прошу вас не входить сюда, даже если вы увидите открытую дверь. Договорились?» Экономке оставалось только кивнуть. В мыслях вертелась сказка о женах Синей Бороды. «Можешь все отпирать, всюду входить, но запрещаю тебе входить в ту каморку». Несмотря на любопытство, ей и в голову не приходило нарушить запрет. Несколько утешало то, что Василий тоже не имел туда доступа. Ковальский один заходил в комнаты, всякий раз тщательно закрывая их за собой. Но однажды Анжей позвал Полину и вручил ключи. «По-моему, я забыл на столе в синей комнате книгу», – озабоченно сказал он. «О розах. Называется «Очарование в саду». Принесите, будьте любезны». Полина отправилась выполнять поручение, гордясь оказанным доверием. Отпирая дверь, предвкушала, что увидит что-то необычное. Но действительность оказалась прозаична. Старые книжные шкафы, компьютерный стол возле окна и на нем искомая книга. Девушка разочарованно вздохнула, чувствуя себя обманутой. Зачем, спрашивается, нужно было запрещать ей заходить сюда? Пару дней спустя Анжей мимоходом вернул книгу Полине. «Пожалуйста, отнесите обратно. Вечно теряю ее в доме». Ключ легко провернулся в замочной скважине. Полина шагнула внутрь и не удержалась от вскрика. За 2 дня комната изменилась до неузнаваемости. Половину ее теперь занимал массивный дубовый стол. На его исцарапанной и прожженной столешнице высились колбы и реторты. В стеклянных трубках застыла мутная зеленоватая жидкость, словно зачерпнутая из ближайшего колдовского болота. Вокруг стола 4 старых кресла с выцветшей обивкой располагались так, словно в них еще минуту назад сидели люди. Плотно задернутые шторы не пропускали ни единого луча. Свет падал лишь от настольной лампы, сделанной, Полина вздрогнула, в виде дракона. Не веря своим глазам, девушка рассматривала преобразившуюся комнату. Может быть, она ошиблась дверью? Но в руках у нее был тот же самый ключ, что и 2 дня назад, и дверь та же самая, в этом не может быть сомнений. Но кто и когда изменил ее? Кто проводил опыты? Кто разлил зеленоватую жидкость по стеклянным трубкам, если Ковальский, Полина видела своими глазами, эти 2 дня безвылазно сидел в библиотеке? Сзади раздалось шуршание. Полина резко обернулась. В дверях стоял хозяин дома. В черных глазах отражался огонек настольной лампы. «Спасибо, Полина!» – негромко сказал Анжей. «Я решил сам положить книгу на место. Позвольте». Девушка безропотно протянула ему увесистый том. Доктор взял ее, но продолжал стоять в дверях. Неловкая пауза затягивалась. Ковальский безмолвствовал. Полина разрывалась между 2 желаниями – задать вопрос и провалиться сквозь пол, лишь бы не стоять лицом к лицу с хозяином. Инстинкт самосохранения победил. «Так я пойду?» – неуверенно спросила Полина, стараясь не глядеть в глаза Ковальскому. Анжей, казалось, что-то обдумывает. «Что ж, идите». Полина подавила первый порыв метнуться прочь из комнаты, прочь от Ковальского и бежать, сломя голову, подальше от этого безумного дома с безумным хозяином. Удержала ее от этого шага сущая ерунда. Полина даже не была уверена, что это не обман зрения. Но все-таки на секунду ей почудилось, что доктор собирается улыбнуться. Улыбки не было. Не было даже тени ее на сухом породистом лице. Но девушка ощутила, что страх куда-то испарился. Она неторопливо вышла, слегка поклонившись Ковальскому. Острый взгляд колол ей спину между лопаток до тех пор, пока она не свернула на лестницу. Со вторым кабинетом вышло еще таинственнее. В этот день меняли карнизы на втором этаже, и девушка ни на шаг не отходила от двух рабочих, следила, чтобы не повесили криво. Анджей, поднявшийся после завтрака наверх, вошел в кабинет и плотно прикрыл дверь. Полина машинально отметила, что хозяин закрылся в комнате, и продолжила командовать рабочими. Когда с карнизами закончили, девушка облегченно вздохнула, отошла на шаг, любуясь результатом, и вспомнила, что Ковальский просил сообщить ему, когда рабочие покинут особняк. Она подошла к кабинету и осторожно постучалась. «Анджей! Анджей, ремонт закончился!» Никто не ответил. «Господин Ковальский, вы просили предупредить вас!» Тишина. Девушка посильнее стукнула по двери кулаком, и от ее удара она вдруг распахнулась. Полина подпрыгнула от неожиданности. Кто мог знать, что дверь не заперта? «Господин Ковальский, вы здесь?» – громко позвала она, на всякий случай отойдя от приоткрывшейся щели. «Глупый вопрос, конечно. Где еще быть господину Ковальскому, раз он зашел в эту комнату пару часов назад?» Но ответа по-прежнему не последовало. Полина испугалась. А вдруг доктору стало плохо? Лежит он в комнате с сердечным приступом, не в силах откликнуться. Забыв про запрет, девушка резко распахнула дверь и шагнула через порог. Она оказалась в полутемном кабинете, похожем на библиотеку. Шкафы до потолка, забитые книгами, огромный гардероб с одной зеркальной дверью, кресло под торшером, антикварного вида стол. Шторы, как обычно, плотно задернуты, не пропуская солнечных лучей. Лишь торшер стоит в желтом круге света. И никого внутри. Полина опешила. Вот же комната! Вся перед ней, как на ладони. Ни единого закутка, где можно спрятаться. «Анджей!» – позвала девушка. Заглянула за дверь, но обнаружила в углу только трость с головой дракона. «Анджей!» «Нет, это просто немыслимо. Что за нелепые прятки? И потом, в кабинете некуда скрыться». Тут Полину осенило. Окно. Наверняка доктор выпрыгнул в сад. Иного объяснения просто не может быть. Зачем Ковальскому понадобилось выпрыгивать из окна второго этажа, Полина не задумывалась. Для начала ей нужно было поправить покосившуюся картину мира. А для этого... объяснить, куда делся человек из запертой комнаты. Она подбежала к окну, раздернула шторы и застыла, словно натолкнувшись на препятствие. Окно было заложено кирпичами. Проработав в доме Ковальского 3 недели, Полина все еще не определилась, считать ли ей хозяина вампиром, колдуном или же всего-навсего человеком со странностями. Но в одном она была уверена – через кирпичные стены Ковальский ходить не способен. Пошатнувшаяся картина мира не возвращалась в нормальное положение. В отчаянии Полина обошла книжные шкафы, распахивая дверцы, потом заглянула за шторы. Она залезла бы и в гардероб, но он оказался заперт. Доктора не было. То ли провалился сквозь пол, то ли растворился в воздухе. С кирпичной кладкой Полина решила разобраться потом. Это отдельный вопрос. Зачем понадобилось замуровывать окно? Но сейчас требовалось понять, где Ковальский. Девушка выбежала из комнаты, с силой хлопнула дверью, раздался отчетливый щелчок, замок закрылся, и побежала вниз. Ее уверенность, что с доктором случилось что-то плохое, усиливалась с каждой секундой. Единственным человеком, к которому она могла обратиться за помощью, был водитель, и Полина бросилась искать его. «Василий! Василий, где вы?» Со стороны кухни донесся какой-то звук. «Василий!» Полина влетела в столовую. За столом, постукивая ложечкой по вареному яйцу, сидел Анджей Ковальский. «В чем дело?» – холодно осведомился он. «Зачем столько крика?» Девушка застыла, как вкопанная. Да, это был Анджей собственной персоной в любимом темно-зеленом бархатном пиджаке. Он раздраженно помахал ложечкой, словно дирижер палочкой. Повинуясь этому жесту, Полина шагнула к нему. «Так в чем дело?» «Я постучалась в кабинет, чтобы предупредить вас об окончании работ», медленно начала девушка, тщательно подбирая слова. «Дверь открылась, но вы не отвечали. Я испугалась, что вам стало плохо, и заглянула внутрь». Ковальский нахмурился и отложил ложечку в сторону. «И что же?» «Вас там не было», – с оттенком пережитого изумления сказала Полина. «Совсем не было». Доктор хмыкнул. «И это все? Дитя мое, я вышел из кабинета полчаса назад. Вы меня не заметили. Ступайте и больше не выдумывайте бог знает что». Он взял ложечку и придвинул к себе яйцо. Это означало, что вопрос исчерпан и больше Ковальского не интересует. «Нет», – сказала Полина. Доктор поднял голову. «Что нет?» «Я не могла вас не заметить», – тихо сказала Полина. «Вы не проходили мимо меня, это точно». «Но вы же не все время торчали в коридоре», – раздраженно воскликнул Ковальский. «Все время». «Вы что, не отходили в туалет попить воды?» «Нет». «Нет» вышло не громким, но очень твердым. Доктор помрачнел. «И все-таки вы меня не заметили», – заверил он. «Другого объяснения просто не может быть. Так ведь?» Подчиняясь его требовательному взгляду, Полина вынуждена была согласиться. «Вот и договорились», – вкрадчиво сказал Ковальский. «Не хочу вас отвлекать от дел». Полина, пятясь, вышла из столовой. «Договорились, так договорились. Если господин доктор уверяет, что покинул комнату полчаса назад, значит, так оно и было. Зачем ему врать?» Но Полина знала совершенно точно, что полчаса назад из комнаты никто не выходил. И вообще никто не выходил. Ковальский лгал. Она хотела подняться к себе, но на полпути передумала. «Мне нужно на свежий воздух, пока я не свихнулась». Она потянула входную дверь и снова вздрогнула от неожиданности. Снаружи стоял Василий. «Вы меня напугали!» – набросилась на него Полина. От пережитого страха она на короткое время перестала бояться Верзилу шофера. В другое время она задумалась бы над феноменом вытеснения одного страха другим, но сейчас ей было не до того. «Какого черта вы торчите возле двери? Неужели нельзя было зайти внутрь?» «Я как раз собирался это сделать», – флегматично отозвался Василий, рассматривая ее с высоты своего огромного роста. «Услышал вроде чей-то писк внутри. Думаю, надо посмотреть. Вот и пошел. А тут вы». «Писк?» – Полина захлебнулась негодованием. «Я вас звала», – отчеканила она с таким холодом в голосе, что еще пара градусов превратили бы водителя в ледяной столб. «Искала вас по всему дому. Где вас черти, но... где вы ходите в рабочее время?» «В гараже возился». Василий предъявил в качестве доказательства разводной ключ. В огромной лапе он казался игрушечным. «Так что понадобилось-то?» «Уже ничего», – сухо сказала Полина. «Спасибо». Шофер пожал плечами и в развалочку побрел обратно к гаражу. Полина смотрела в спину, на которой, как кожа на барабане, плотно натянулась куртка, и внезапно для себя позвала. «Василий!» Тот обернулся, уставился на нее, прищурившись, но вылитый драный кот, что забрел на днях к ним в сад. «Зачем замуровали окно в крайней комнате?» спросила Полина. «Той, что в левом крыле». Она почти не надеялась, что получит ответ. Так оно и вышло. «Полагаю, вам лучше спросить об этом у Анжея Михайловича», с издевательской вежливостью сказал водитель и слегка поклонился. «Я могу идти? Или я вам еще нужен?» «Нет, не нужны», – сухо сказала Полина и не удержалась от шпильки. «Все равно от вас никакого толка». Василий сверкнул зелеными глазами, но ничего не сказал.